Глава 30. В наступившей тишине довольно комфортно. Резко падает восприятие, поскольку я не слышу этот гам, вопли и стрельбу, зато ничто не отвлекает внимание. Однако оставаться в неведении я не могу, оглохшего человека слишком просто застать врасплох. Даже если у этого человека нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Втыкаю регенеративный инъектор ступени Е себе в шею и пробегаю оценкой по новому участнику вечеринки. Глубоководный кхрагулон. Ранг квазар. РБМ 799 единиц. Статус скрывает защиту. Содержит 60358 единиц арканы. Великана покрывает крепкий серый хитин с костяными вставками, особенно толстыми на ногах. Массивное тело усеяно морскими полипами, ракушками и прочей мелкой живностью. Во многих местах, в том числе на животе и правой руке, имеются крупные присоски, как у осьминога. Это впечатление только усиливается за счет левой руки, которая, начиная от локтя, представляет из себя клубок длинных, багровых щупалец. Мордаха у колосса такая же симпатичная, сплюснутая, пережеванная, покрытая загрубевшей шкурой и хаотичным пучком сросшихся отростков. Еще и щерится во все 49 клыков, будто демонстрируя прелести подводной жизни. «Переходи на нашу сторону! Стоматология включена в страховку!» При виде монструозной твари среди защитников ожидаемо наступает паника. Часть застывает, парализованная страхом, часть бросается в бегство. Этим сразу же пользуются обитатели морей. Рыболюды замирают на миг, чтобы выстрелить водяной струей в спину дезертирам. Крабы догоняют людей и захлестывают их ноги своими похабными отростками. Храгулон, издавший оглушающий рев, силой топает и ближайших существ буквально сносит прочь. Земля трескается, открывая извилистые провалы недр. «Хороший день, чтобы умереть!» — с кривой ухмылкой бросаю я Таю. «Так себе!» — скорее читаю по губам, чем слышу его ответ. «Я кричу во всю глотку!» И автомат охотно вторит мне. Каждый выстрел отправляет новую душу в посмертие. Каждый удар приклада в плечо сигнализирует, что еще одна жизнь оборвалась. Мы стаем, выкашиваем ближайших врагов, но сражение может захлебнуться в любую секунду. А потом Санта-Муэрта демонстрирует, почему с ней стоит считаться. Девушка вскидывает руку, охваченную пурпурным огнем, и с силой бьет по брусчатке. От места соприкосновения во все стороны прокатывается сияющая волна энергии. Словно в пруд бросили булыжник. Она достигает краев площади и лишь там истаивает. Оглохший, я почти слышу этот неуловимый мотив. А может, он играет только в моей голове? «Раз не осталось живых, значит, мертвые. Встать!» Оргия праведников. Последний воин мертвой земли. Разодранные люди, расстрелянные монстры, случайные крысы и голуби. Все, что погибло, вновь открывает угасшие глаза и обретает подобие жизни. Все шустро поднимается резкими, дерганными движениями. Радужка Марии подсвечена фиолетовым, и это же пламя клубится в черных провалах ее слуг. Слуг, получивших единственный приказ – в бой! Армия мертвых, ведомая чужой волей, бросается на морских чудовищ. В головах тех не складывается пазл. Они явно не понимают, почему бывшие сородичи теперь пытаются перегрызть им глотку. Бесстрашно прыгая на монстров, зомби расстреливают их вплотную или в 3-4 пары рук опускают топоры, молоты и мечи на головы врагов. Павшие обитатели глубин, даже лишившись лап, грызут чужой хитин. Инициатива медленно, но верно возвращается к людям. Исход боя уже выглядит не настолько безнадежным. С постепенно возвращающимся слухом мою голову наполняет бесконечный треск ломающихся панцирей, чавканье плоти и низкий рык Храгулона. Его внимание занято стальным стражем. Здоровяк вылетел на площадь 10 секунд назад и сходу ринулся на самого громадного ублюдка. «Уважаю!» Окованные металлом кулаки молотят по щиколотке колосса, а тот плевать на это хотел. Отведя руку с пучком щупалец назад, он бьет ей в сторону защитников и разом цепляет троих. Багровые отростки стискивают людей, пережимая их на уровне пояса, как творожный сырок. Кровь и требуха щедро льются на брусчатку под крики страха и ненависти. Пули стучат о морду великана без особого эффекта, в том числе мои собственные. Автомат опустошает весь магазин. Бестолку. Забрасываю его за спину и выхватываю винтовку. Стоит мне только поймать в прицел далекий глаз, как сбоку, со стороны океана, слышится нарастающий шум. Шелест. Плеск. Он звучит все громче, пока на площадь не врывается цунами. Порядком обмелевшие, чуть больше человеческого роста, поскольку город построен на возвышенности, чтобы бороться с затоплением. Волна ревет и с силой таранит всех, кто собрался на вечеринку. Глайдом я успеваю добраться до ближайшей стены и, силой оттолкнувшись, запрыгнуть на балкон второго этажа. Кованная ограда дребезжит и стонет, но выдерживает самый кончик волны. Монстры чувствуют себя вполне комфортно в родной среде, а вот люди в беде. Кого-то тащит по брусчатке, кидает и бьет, кого-то захлестывает, пытаясь утопить, а самых невезучих утягивает прямо в трещины, созданные квазаром. Они служат импровизированным сливом, куда вода и уходит, оставив мокрую брусчатку, невозмутимых зомби, кашляющих людей и оживившихся врагов. В напряжении вожу взглядом по открытому пространству. Тай! Жив чертяка! Укрылся за ледяным барьером, не иначе заморозил воду хлыстом. Мария стоит на панцире мертвого Чазмида. Слуга бережно поддерживает хозяйку, заботясь о ней со всей старательностью. Бенджи вцепился в щиколотку великана, как репей, только поэтому и не улетел в широкую трещину. А огромное чудовище вновь принимается за старое – попытки добить всех защитников и окончательно сломить сопротивление. Не даю ему такого шанса. Серое веретено прыгает в руку. Прицелиться. Усиленный выстрел. Дуплет. Пули со свистом дырявят уродливую харю, а ее обладатель недовольно ревет от боли. Нравится? Паскуда. Лови еще. Опустошаю остатки магазина, заставляя громадину ворочать башкой и под конец даже закрыться огромной пятерней. Что-то кричит раскрашенная испанка, и 5 фиолетовых сфер, не крупнее футбольных мячей, срываются с ее руки. Бьют они в руку кваза, и плоть великана начинает ссыхаться и гнить заживо. Подобное ему не по душе. Еще один громогласный рев. Будь я поближе, снова потерял бы слух. Уже перезаряжая винтовку, ловлю движение на крыше трехэтажного дома позади колосса. Крупная тень перемещается столь быстро, что если бы не мои глаза хищника, мог бы не уследить за ней. Рывок, и новый гость отталкивается от крыши в прыжке. Свистит разрезаемый воздух. Крупная фигура врезается в загривок кваза. В багряных лучах заходящего солнца я вижу здорового прямоходящего волка. Оборотень. Это гребаный оборотень. Сгорбленный, покрытый длинным, свалявшимся мехом. Вытянутая пасть полна острых выпирающих клыков. Когти на руках делают холодное оружие бесполезным. Предплечья и плечи украшены мощными костяными шипами. Алые глаза, наполненные яростью, смотрят на Кваза, как на свой ланч. В общем, этот Бобик не друг блестящим вампирам. А еще он явно ранен, но уже регенерирует. Страшные раны на животе и груди постепенно затягиваются. Там, откуда прибежал волчок, рубка была не слабее, чем здесь. Алехандро Эль Лобо Рамирес. Вид – человек. Класс – ликантроп. Редкость – серебро. Ранг – квазар. РБМ – 616 единиц. Клан – отсутствует. Должность – отсутствует. Статус – ненавидит. Эль Лобо начинает работать со скоростью комбайна, кромсая крепкую шкуру кхрагулона. Щупальца, украшающие плечи этого ублюдка, пытаются захватить оборотня, но он перерубает их. Не с первого раза, но перерубает. Мария продолжает осыпать великана холодным огнем. Николай прорубается к гиганту и тоже принимается за дело. Катана так и мелькает, шинкуя огрубевшую плоть, а ионный барьер поджаривает покрытое водой тело. Бенджи лупит по второй массивной ноге, пока внешняя кость наконец не трескается и чудовище не припадает на одно колено. Пользуясь моментом, я вгоняю пулю и ее эфемерную копию в крошечный провал глаза. Кваз исторгает оглушающий крик и внезапно вспыхивает так, что слезы выступают на глазах. Ослепительный свет, кажется, выжигает сетчатку. Это какая-то биолюминесценция, но усиленная в десятки раз. Потерявшие зрение бойцы ближнего боя кричат, отшатываясь. А великан вновь встает. Полученные раны зарастают и весьма быстро. Регенерация у него задрана ничуть не хуже, чем у пташки, которая едва не прикончила драгану. Однако это не все сюрпризы, скрытые в тупом, на первый взгляд, колоссе. Подчиняясь его воле, из трещин вырастает ушедшая вниз вода. Ее будто притягивает что-то, нарушая все законы физики. Собрав жидкость, кхрагулон с силой швыряет ее в меня. «Ах ты ж, сука!» Успеваю под спуртом спрыгнуть с балкона и уйти на пяток метров прочь, когда позади меня весь фасад здания сминает и дробит. Обычная вода на такое не способна. Здесь явно замешано что-то похожее на водяной хлыст Тая. Сжатая в десятки раз жидкость, усиленная арканой. Пока Кваз упражнялся в меткости, остальные слегка очухались и вновь принялись нарубать его с новой силой. Проблема в том, что я вижу, это проигрышная тактика. Нам не хватает урона, причем урона одномоментного и разрушающего сразу большую площадь монструозного тела. Это понимает и Санта-Муэрте. Она стягивает свою изрядно поредевшую армию мертвых, которая все это время защищала людей и смогла таки добить рядовых тварей. Погибшие марионетки липнут к Исполину. Мария что-то кричит, и стальной страж резко разрывает дистанцию. На миг замерев, его примеру следует и Тай. Мертвецы начинают взрываться. Причем так, будто внутри них кто-то спрятал пару фугасных шашек, не меньше. Искореженная плоть выпускает из себя потоки пурпурного огня и осколки костей. Кваз орет от боли, отшатывается и трясет башкой, на которой пирует ликантроп. Его когти вырывают целые куски мяса, а сам он зарывается все глубже и глубже внутрь врага. Я скольжу глайдом к противнику, вгоняя пулю за пулей прямо в цель. Разрывные патроны прекрасно себя показывают. Каждый хлопок испаряемой плоти сопровождается болезненным криком. Гигант, покрытый жуткими ранами, будто сошел с ума, вцепляется в собственную руку, в пучок щупалец, и с ревом отрывает его. Удивились, кажется, все. А предводитель морских обитателей швыряет собственный обрубок в некромантку. Ту успешно увозит мертвый краб. Однако щупальца, пропахав брусчатку, встряхиваются и активно преследуют девушку. Ей на помощь кидается стальной страж, но бегает он не очень шустро, а вот ожившая культя весьма и весьма. Вильнув, меняю направление. Ускоренное в 11 раз тело преодолевает разделяющее нас расстояние за секунду. Кумулятивная граната летит в самое скопление щупалец, чтобы через миг разметать его по всей площади. Я еще и пяток пуль добавляю туда же, что вместе с разрушающим огнем испанки ставит точку в короткой, но бурной жизни левой конечности кваза. «Скажи ему, чтоб убрался оттуда!» Подлетев к Марии, ору я во всю глотку и тыкаю пальцем в ликантропа. Не дожидаясь ответа, вновь ускоряюсь. Пока бойцы ближнего боя воюют с исполином, который пытается их раздавить, я скольжу по мокрой брусчатке и думаю. Стреляю, конечно, тоже, но в основном думаю. У меня осталось 4 осколочные гранаты ступени Е, но в их эффект я не верю. Не против подобного врага. Будь там ступень Д, а лучше С, что-то могло бы получиться. Весь мой огнестрел тоже не канает. Доставляет неудобства, но убить противника не способен. Есть лишь одна способность, чей разрушительный потенциал может решить исход дела. И применять ее нужно с близкой дистанции, а точнее там, где она нанесет максимальный ущерб. Не дрогнувшей рукой я трачу 37 тысяч единиц арканы и скольжу к цели. Та, порядком доведенная до ручки постоянной стрельбой, опускает кулак на брусчатку в точке, которую я уже покинул. Рыча от ярости, кваз стучит и стучит. Сносит Бенджамина, отправляя его в стену соседнего дома. Едва не накрывает Тая, благо тот успевает ускользнуть. Пролетев между ног исполина, я мчу к ближайшей высокой постройке. Церковь наверняка, очень древняя и памятная, вырастает перед моим лицом. Миг, и глайд возносит меня к небесам. Я скольжу прямо по отвесной стене, словно гравитация — это всего лишь пустое слово. Огромный кулак сминает фасад церкви там, где меня уже нет, и кладка трескается, обрушиваясь вниз. Спурт. Время останавливается. Я еду по поверхности, которая покрывается трещинами и уже обваливается. Уже несется к земле. Внизу что-то кричит Мария. Снова и снова. «Алехандро! Вете! Вете!» Истошно и протяжно для моего ускоренного слуха звенит колокол, вываливаясь из креплений. Еще пара секунд, и он устремится вдоль фасада, сметая меня как букашку. Но я быстрее. Напружинив ноги, с силой отталкиваюсь и бросаю тело назад, параллельно земле. Внизу проплывает площадь. Санта-Муэрте заливает колосса огнем. Тай, окутав катану алым сиянием, рубит вражескую щиколотку. Она уже почти подломилась. Стальной страж только-только выбирается из-под завала. Эль-Лобо, на секунду отвлекшись, засекает меня и медленно прыгает с тела врага прочь. Я проношусь по воздуху, а навстречу мне чуть в стороне летит ликантроп. Искоса вижу наполненные животной яростью алые глаза. Каких усилий ему стоит оставить жертву, кто бы знал. Огромная рана между головой и плечом к храгулона приближается. Оборотень успел порядком закопаться внутрь огромного тела. Вот и отлично. Алые края, обшитые хитином, закрывают весь мой обзор. Я падаю в мясо. Протестующий воет кинетический барьер, гася энергию удара. Ноги погружаются в вонючую жижу, заменяющую квазу кровь. Что ж, вот и приехали. Удар сердца, и мое тело взрывается вовне струнами пустоты. Десятки почти невидимых канатов рассекают тело врага, уходя к мозгу и сердцу. Струны пустоты, струны пустоты, струны пустоты, струны пустоты. 5 раз я активирую способность, прежде чем столб арканы не показывает дно. С каждым разом рев уродца все жалобнее, а сжатый в десятки раз воздух рубит его все глубже. На 3-й мне удается вскрыть череп. На 4-й чавкает мозг, а сам я проваливаюсь в грудину великана. На пятый башка исполина разлетается, как гнилой арбуз, а массивное тело переламывается, отделившись от пояса, и распадается на вертикальные обрезки. Я лечу к земле, залитой кровью и требухой с ног до головы. Где-то там находится жгучая красотка. Ну, это, безусловно, будет незабываемым первым впечатлением.